В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Это 968-я встреча радиолюбителей в эфире «Голоса России». Здравствуйте, друзья. 3 ноября в числе мероприятий, приуроченных к юбилею нашей радиокомпании, в Москве прошла международная конференция по проблемам трансграничного и мощного вещания. Ну а проще говоря, по проблемам международного вещания. Надо сказать, что все участники конференции отметили быстро меняющуюся роль международного вещания, а также позицию и роль государственных и общественных вещателей в современном медиапространстве. А ведь известно, что основу мощного международного вещания составляют как раз такие компании. Было сделано интересное замечание. Если взять первый приемник, который использовался для прослушивания зарубежных радиостанций, то с его помощью можно также будет прослушать станции и в современном мире. Другими словами, за 80 лет технология трансляции программ не изменилась. Однако за последние десятилетия, особенно последние 10-15 лет, появилось множество других способов доставки радио, а точнее аудио, как теперь говорят, контента до потребителя, которого раньше называли слушателем. И вот, собственно говоря, бурное развитие новых технологий поставило несколько в тупик, если можно так сказать, международных общественных вещателей. Они лишились значительной части аудитории, и теперь логически возникает вопрос, а как получить ее назад, или же завоевать новую? Нельзя, кстати, забывать, что международные вещатели находятся и несколько в привилегированном положении, так как в большинстве своем поле их деятельности априори не только пределы собственного города, как, например, ОФМ-радиостанции, но задолго до появления интернета иновещатели были слышны во всем мире, причем на разных языках. И тем не менее международный вещатель обязан перестраиваться, если он желает выжить в современных условиях. Конечно, речь не идет о том, что необходимо сразу забыть и уйти от традиционного эфирного вещания. Это однозначно неверное решение. Однако условия времени диктуют необходимость очень гибкого подхода к планированию своей деятельности в различных регионах мира, как с точки зрения контента, так и с точки зрения способов его доставки. Вот как подвел итог этой дискуссии на конференции ее ведущий, председатель нашей радиокомпании «Голос России» Андрей Быстрицкий. Мы не можем не учесть минимум 5 измерений, которые мы должны планировать свою деятельность. Первое измерение – это, конечно, аудитория, о чем сейчас был разговор. Аудитория, где она какая, никому не нужна. Какая нам нужна аудитория в Афганистане, какая нужна, условно говоря, в Германии, какая нужна в Америке. Не все же. Нам нужна какая-то определенная аудитория. А если в какой-либо стране там, ситуация критическая, может быть стабильная, там сейчас много людей в каких-то процессах, наверное, аудитория должна быть очень широкая. Если ситуация стабильная, то, наверное, более элитная. С другой стороны, на элиту проще всего влиять через широкие массы. Второе – это контент. Понятно, что для Афганистана нужен один, а то содержание для Италии совершенно другое. Третье измерение – это как мы доставим этот контент, как он попадет в нашу аудиторию. Четвертое измерение – это стоимость, это деньги, во что это обходится. И пятое измерение, которое невозможно не использовать – это технологическое развитие. Потому что мир очень быстро меняется. И не предусмотреть того, как будет изменяться доставка, как будет изменяться будет возможность даже доставить наше содержание, нашу программу. Без этого понимания невозможно развиваться. При этом и аудитория, и содержание, доставка между собой очень связаны, я имею в виду первые три измерения. Мы должны каким средством что доставить, что через интернет. На конференции также упоминалась давняя проблема целого ряда международных вещателей – глушение. На территории бывшего Советского Союза, который в 70-е и 80-е годы прошлого века был основным государством, глушившим радиопередачи из-за рубежа, в настоящий момент глушение не ведется. Однако, учитывая последние события в международном эфире, не исключено, что по прошествии более чем двух десятилетий с момента окончания глушение появится вновь. Речь идет о вышедшей в эфир со 2 ноября новой радиопрограммы, входящей в состав «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа» «Эхо Кавказа». Как сообщает информационное агентство ОНР со ссылкой на Regnum.ru, над проектом в Праге работает группа в составе 5 человек. В день выхода программы в эфир начал работу и новый сайт, посредством которого можно будет слушать эту передачу. «Эхо Кавказа» посредством радио «Мцване Талга» «Зеленая волна» попадает в эфир части Абхазии и Южной Осетии. Однако председатель Комитета информации, связи и массовых коммуникаций Южной Осетии Георгий Кабисов в очередной раз заявил, что вещание «Радио Свобода» на территории Южной Осетии незаконно и будет пресекаться властями республики. Это заявление приводит портал «Грани.ру» со ссылкой на «Интерфакс». В ответ на это заявление представитель Радио Свобода Давид Кокабадзе сказал, цитата, «Что касается заявлений представителей Сухума о том, что они заглушат нашу волну, то если они хоть немного знакомы со спецификой радио, должны знать, что нам не нужно разрешение на вещание. При этом указанный вопрос не носит политическую нагрузку. Наша передача будет информационной». Конец цитаты. Кстати, возникает еще один вопрос. За чей счет господин Кобисов собирается глушить радиовещание из Праги? Сейчас эта вновь образованная республика живет отнюдь не на свои собственные деньги. В сообщении информагентства не приводится никаких деталей о вещании радио «Зеленая волна», но ранее было объявлено, что эти передачи будут транслироваться и на коротких волнах с 18 до 19 часов, время, как обычно, всемирное координированное, на частотах 9525 и 9780 кГц. А на глушение коротких волн, как всем хорошо известно, требуются весьма немалые финансовые, да и, к слову сказать, технические средства. Radio Free Europe, Radio Liberty. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Андрей Бабицкий. Медиа Network Weblog сообщает, что 26 октября радио Австралии начало трансляцию специальной часовой программы в направлении Бирмы. Вещание идет с полуострова Кокс с 16 часов на частоте 11980 кГц. Мощность передатчика 250 кВт. Антенна имеет азимут направленности 314 градусов. Программы должны будут транслироваться на английском и бирманском языках. Но дата начала вещания на бирманском еще не объявлена, поэтому пока весь час можно слушать радио Австралии на английском языке. Блог Shortwave Central сообщает о возвращении в коротковолновый эфир радио Amanecer Internacional из Санто-Доминго, Доминиканская Республика. Информацию об этом прислали наши американские коллеги Рон Ховард и Брайан Александр. Программы на испанском языке были отмечены в эфире в конце сентября в интервале с 23:40 до 2:07 на частоте 6025 кГц с отклонением от номинала на несколько десятков герц. Согласно данным WRTH, используется передатчик мощностью 1 кВт, время вещания с 9 до 3:00. Фрагмент звучания идентификации станции можно найти на сайте Дэйва Кернига Interval Signals Online. Esta es Radio Amanecer Internacional, red de radiodifusoras adventistas en República Dominicana, en amplitud modulada 1580 para Santo Domingo, 610 región del Cibao, costa norte y línea noroeste, 1060 región este, 900 AM y 100.3 FM región sur. En los 6025 kilociclos, banda internacional de 49 metros y para todo el mundo, www.radioamanecer.org. Radio Amanecer Internacional, la voz de la esperanza. TRI Online, мультиязычный интернет-портал Международного радио Китая, запустил в конце сентября 6 новых языковых отделов на белорусском, голландском, греческом, иврите, исландском и норвежском языках. Сообщение об этом публикует Media Network Weblog. Президент Международного радио Китая Вонг Жэньянг сказал, что компания впервые открывает сервисы на этих языках. Новые подразделы портала позволят новым пользователям больше узнать о бизнесе, культуре и туризме Китая. Новые платформы мультимедийны, на них пользователи получат материалы в текстовом, графическом виде, а также будут иметь возможность приема аудио и видео интернет-вещания. Информационное агентство ОНРУ приводит слова директора русской службы Международного радио Китая Сунь Юйфэн. Под ее крылом размещается белорусский редакция. Сейчас мы постоянно обновляем новости на нашем сайте на белорусском языке. Уже есть рубрики «Путешествия по Китаю», «Китайская культура», «Мы все говорим по-китайски». Мы намерены открыть и новые рубрики, например, о китайской экономике. Будем рассказывать, как развивается сейчас наша страна и как живут простые китайцы. Конец цитаты. Портал CRI Online был официально открыт в 1998 году. В настоящий момент он насчитывает 59 языковых служб и 18 станций веб-кастинга. Необходимо добавить, напомнить, что страницы на белорусском, греческом и иврите находятся на домене crai.cn, а голландский, исландский и норвежский языки расположились на сайте radio86.com. И на сегодня у нас все. Этот выпуск программы для радиолюбителей подготовили и провели режиссер Алла Новикова, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и встретимся, как обычно, через неделю на волнах «Голоса России».